В гимназию поступил прямо из деревни. От всех доставалось. За все доставалось. Особенно от словесника за орфографию. Плохую. Тульскую. Говорила по-тульски. Ха вместо «ф». И все такое. А писала, как говорила. Написанным это должно было выглядеть ужасно. Ужасно. А еще от классной дамы за кудри. Велись только две передние пряди. Это-то избивало, вся гладкая, а по бокам вьюсь. И глажу, и мажу. Сколько раз Гончарова к начальнице в кабинет. Опять завелась. И мокрой щеткой до боли в висках. Выхожу, гладкая, как мышь, а сама смеюсь. От воды ведь, знаете что, с кудрявыми волосами. И на следующей перемене, а кудри завьются, завьются опять. Только погрустить об этих педагогах, могущих заподозрить в щипцах, этот дичок за давностью преподавания природоведения, забывших, очевидно, что есть волосы действительно вьющиеся, как хмель вьется, и что с такими волосами, как с хмелем, как с самой Гончаровой, ничего не поделаешь, разве что вырвать с корнем. Все это мелочи, и драки, и молельни, и кудри. Останется не это, а соборы. Хочу, чтобы и это осталось. Если у художника личная биография, кроме той, в ремесле, и если есть, важна ли она, важно ли то, из чего, и из того ли то. Если Гончарова вне холстов, нет, но была до холстов, Гончарова до Гончаровой, все то время, когда Гончарова звучала не иначе, как Петрова, Кузнецова, а если звучала, то отзвуком Натальи Гончаровой, той печальной памяти прабабушки. Гончаровой до соборов нет. Все они внутри самого рождения и до рождения. О, вместимость материнского чрева, носящего в себе всего Наполеона, от Аяччо до святой Елены. Но есть Гончарова до холстов. Гончарова немая, с рукой, но без кисти, стало быть, без руки. Есть препоны к соборам. Это и есть личная биография. Как жизнь не давала Гончаровой стать Гончаровой. Благоприятные условия? Их для художника нет. Жизнь сама неблагоприятные условия. Всякое творчество. Художник здесь за неимением немецкого слова «кюнстлер» — перебарывание, перемалывание, переламывание жизни, самый счастливый. Не сверстников, так предков, не вражды ожесточающей, так благожелательства размягчающего. Жизнь сырьем на потребу творчества не идет. И, как ни жестоко сказать, самые неблагоприятные условия, быть может, самые благоприятные. Так молитва мореплавателя. «Пошли мне, Бог, берег, чтобы оттолкнуться, мель, чтобы сняться, шквал, чтобы устоять». Первый холст — конец этой Гончаровой и конец личной биографии художника. Обретший глаз, здесь хочется сказать глаз, и за него ли говорить фактом. Их роль в безглагольную пору первоисточника, отныне не более как подстрочник, часто только путающий, как примечание Державина к собственным стихам. Любопытно, но не насущно. Обойдусь и без, и стихи лучше знают. И если ценно, то в порядке каждой человеческой жизни, может быть, и менее, потому что менее показательно. Не художник в жизни живет весь. На жизнь ставка, на жизнь, как она есть здесь, на жизнь, как быть должна. Холст — есмь. Предыдущее — ход к холсту.